Вас создали. И каково это? Ничего особенного, я разницы не чувствую, если не считать всех тех прелестей, что выясняется впоследствии. Эл посмотрел на свои руки. Да, командир, вляпалась ты. Зачем ты полетел на этот тубас? Не ори. И не называй меня командир, не в академии, возмутилась она. Простите, капитан, хихикнул он. Димка, предупредила она. Не буду, не буду. Он махнул рукой. И все-таки в моей голове твои откровения умещаются лучше, чем у нашего общего друга. Я бы им с Тобоса в ножки бросился за то, что они тебя вытащили. И Алик болван. Значит, ты его простил? Я стараюсь, пробормотал Димка. Как мы вернемся без него? Без него мы не вернемся, пояснил Эл спокойно. Раньше я стремилась к цели, а о последствиях совсем не думала. Представь, если я нарушила какой-нибудь закон, равновесие. Предпочитаю думать, что так просто ничего не происходит. Один раз у тебя получилось вернуться, и ты вернулась к нам. У тебя получилось. Потом получится. Почему ты боишься теперь? Я выросла, Дим. Мне ни разу не довелось почувствовать, что пора вернуться. Я не чувствую, как прежде. Я, все мы, не завершили начатое дело. Значит, рано уходить. Значит, будем здесь? Разочарован? Разочарован, глупо звучит. Я домой хочу. Поигрались и будет. Дим, вернемся. Я обещаю, на Безалика нам нельзя уходить. Димка кивнул, ему стало грустно. Зря он рассчитывал на скорое возвращение. А что тебя лично еще держит, кроме Алика? Спросил он и покосился. Много будешь знать, скоро состаришься, отшутилась Эл. Лучше посмотри, как красиво. Океан, закат. Красивый остров. Остров искусственный. Впрочем, тут много что искусственное. До сих пор привыкнуть не могу. Представляешь, мне даже поохотиться захотелось. Дичь какую-нибудь поймать, зверя. Помнишь, как мы ставили ловушки на зайца и упустила? Ты еще тогда учила меня искать съедобные корешки. Ну и гадость мы тогда ели. Но вспоминается, как сладкий сон. А в космос ты не хочешь? Спросила Эл с интересом. Хочу. Ничуть не смутившись, сказал он. Тебе повезло, ты уже практикуешься, а я-то только на Марс летал. Ты был на Марсе когда? Димка стал вслух вспоминать даты. Погоди, у меня есть полетная карта. Димка рылся в своем карманном секретаре. На, вот, нашел. Он показал изображение Эл. Ты летал случайно не со Ставинским? Спросила Эл. Да, с командором. Он сказал, что у меня плановый учебный полет. Что увезли? На Марс медицинское оборудование. Ставинский привез туда какой-то ящик. Обратно мы летели пустыми. Димка, ты знал, что я была на Марсе? Знал, меня к тебе не пустили. А не узнал, почему? Я не спрашивал, мне отказали, я ушел. Виноват, сказал Димка. Тоже мне исследователь, вздохнула Элла. Командор. Так он тоже к тебе не попал? Ошибаешься, резко сказала она. Значит, он обманул нас обоих. А меня обманул вдвойне. Ты был близко, рядом, а он не дал нам возможность встретиться, как он мог. Она посмотрела на Димку. Он сидел спокойно, брови свел, обдумывает. Потом он повернул голову. Да, странно это. Вообще странные дела вокруг тебя творятся. Я, конечно, верю в судьбу. Мы нарушили законы, поэтому, может быть, судьба тебе и мстит. События словно специально выстраиваются не в твою пользу. Инспекторы копаются в академическом архиве. Эл, они тебя разоблачат. У меня альба железная, я сын погибшего капитана. Альк официально признан родителями, ты-то другое дело. Откуда знаешь? Я вскрыл архив. Игорь помог. Меня ловили, но не поймали. Ну дела, усмехнулась Эл. Как вы догадались это делать? Что искали? Такое ощущение, что всем, кто меня знает или узнает, не терпится залезть в мое прошлое. Это твоя тайна лезть наружу, очень серьезно сказал он. Я когда узнал, испугался, потому только с тобой ничего не сделают, не убьют же. Сделают. Как оказывается, существует мифическая служба времени. Мне с ними встречаться не стоит. А если встречи не миновать, то что со мной делают? И кто вперед? Космофлот, служба времени, борцы за чистоту генофонда. Потом еще кто-нибудь найдется. А может, они захотят тебя изучать? Этого я больше всего не хочу. Не хочу быть подопытной. Замотал головой. Космос терять не хочу. Представь, заговорил Димка, завтра все решится. В один день. и ты станешь свободна. Хочешь в космос, хочешь домой, еще куда-нибудь. Что бы ты выбрала? В том и дело, что я не рвусь назад. Но я хочу родителей увидеть. Я виноват перед ними. Но судьбу свою изменить не могу. Я должна летать. Странно, когда нас разделяет не пространство, а время. Даже письма не напишешь. Я хотела бы дотянуться до них, чтобы они поняли, поверили, приняли это спокойно. Я их люблю, но уже никогда не буду жить, как обычный человек. А тебе не странно от того, что мы не вернемся? Спросил Димка. Мне будет очень больно. Для Алика это уже обернулось трагедией. Я в ней виновата, поэтому злиться не имею права. А если все-таки? Снова начал Димка. Нет, оборвала она его. Если двери открываются сюда, почему не могут открыться обратно? В природе так не бывает. У меня два раза вышло. А чтобы три болвана прыгнули в одно время и обратно. Бывает? Не унимался Димка. Он видел ее суровый взгляд. Димка хотел домой немедленно. И не хотел понять, что у Эл есть другие дела. Она успокоилась и сказала. Знаешь, Дим, хоть 300 раз спроси, я тебе отвечу, что мы вернемся. Вы, по крайней мере. Как? Не знаю. Я не чувствую, что пора. Не сейчас. Не такой, как я теперь. Пусть все идет своим чередом. Я уверена, придет срок, и я почувствую. И ты будешь рядом, и Алик. И все дела будут доведены до конца. Ладно, остынь, капитан. Я его побью, когда он вернется, а? Спросил Димка. Страсть, как хочется дать ему в ухо. Излюбленный твой способ решать конфликты, вздохнула Эл. Не разучился еще. Если хочешь, побей меня, я больше виновата. Ты тут при чем? Он предатель, у него был выбор, сказал Димка. И потом ты девушка, я по-мужски с ним разберусь. Димка сжал кулаки. Умные люди кулаками не машут. Улыбнулась Эл и постучала пальцем по Димкиному лбу. Они тут все решают. Сколько тебе это повторять? Димка прищурил глаза, глянул ревниво. Влюбилась, заключил он. И вовсе нет. Он мне как брат. Стала по-детски отпираться Эл. Целовались, небось, поморщился Димка. Видел я его до отлета. Цветы тебе хотел везти, Ромео. Эл не нашла, что сказать, поэтому сказала первое, что пришло в голову. Дать бы тебе в ухо лисий хвост. Она назвала его детским прозвищем того времени, когда они играли в индейцев. «Не выйдет, я сильнее», — заявил Димка. «Да ну, я тебя всегда била», — с издевкой сказала Эл. «Подумаешь, вырос, больше тумаков поместится». «Еще чего», — подзадоривал он. Они припирались, как дети, пока Эл не вскочила на ноги и не двинулась на друга. Это была взаимная игра, и Димка подскочил, гордясь тем, что теперь он выше. Он оказался ловок, уходил от попыток Эл схватить его, свалить его с ног. Он побежал от нее к берегу, она загнала его в воду. На берег, привлеченные шумом, бежали ребята и Том. «Эй, спасайте, она хочет меня утопить!» — кричал Димка. Он отвлекся, и вода сомкнулась над ним. Эл сбила его с ног. «Не отвлекайся!» — поучительно сказала она, когда голова Димки высунулась из воды. «Я тебя всегда била». Она почувствовала, как его рука приближается под водой к ее щиколотке. А держать верх над Димкой было бы обидой для него, и Эл промедлила мгновение, набрала полные легкие воздуха для того, чтобы оказаться под водой. Она вынырнула резким жестом, откинула волосы назад. «То-то!» — торжественно заявил Димка. Он стал выходить из воды с гордо поднятой головой. Ольга авторитетно сказала. «Поддалась». «Поддалась», — согласился Игорь. «Ничья», — заключил Том. «У нее преимущество», — сказала Димка без тени обиды. «Она старше меня на год». Это было его излюбленное оправдание, когда ему было 6, 10, 13. К ним ненадолго вернулось детство, уже такое далекое, что иногда казалось, что здесь они всегда. Не было уютного московского двора, школы, где учились простым предметам, и сказок не было. Им обоим стало хорошо и легко. Ночью так никто и не заснул. Разговоры не прекращались, говорили обо всем. Эл, естественно, больше всего интересовала, как изменилась жизнь здесь за эти годы. Под утро улетели Димка и Игорь. Ольга осталась. Она помогла Тому с уборкой, потом пошла на берег искать Эл. Близился полдень, становилось жарко. Увидев подругу, Эл вылезла из воды. «Какое блаженство!» — сказала она и подтянулась. «Как ты выносишь такую жару? Ты недавно из космоса!» — обратилась к Эл Ольга. «Я о ней мечтала!» — ответила Эл. «Ты изменилась!» — сказала Оля. «Знаю. Надеюсь, ты не станешь хуже ко мне от этого относиться. Мне нужно поговорить с тобой конфиденциально». Осторожно, шепотом сказала Ольга. Эл внимательно посмотрела на нее, потом на дом. Пошла к нему, изобразив замысловатый знак рукой. Ольга помедлила вовсе не для того, чтобы обдумать разговор. Это было частью их условных знаков, принятых еще в самом начале знакомства. Глаза, позы, жесты, порой красноречивее слов. Этот язык понимали все в их компании. Требовалось лишь внимательно следить за другом. Ольга пошла в дом только тогда, когда Том появился на крыльце и сказал: «Кто хочет есть?» «Через полчасика», — ответила ему Ольга. Эл и Ольга уединились в кабинете Тома. Ольга сразу перешла к делу, она извлекла из сумочки кристаллическую призму и положила в руки Эл. «Узнала?» Эл посмотрела призму на свет, недостающая деталь от всей истории от моего бывшего корабля. Эл подбросила кристалл. «Правда». Ольга задумчиво закивала головой. «Я должна сознаться, что знаю содержание. Там была надпись, но я ее пропустила». «Ай-яй-яй!» С усмешкой отозвалась Эл. Ольга глубоко вздохнула. Она знала, что Эл это не понравилось и чувствовала себя неловко. «Как это к тебе попало?» — спросила Эл. «Пришло по пересылке, маршрут был странный, запутанный, без имени отправителя». Эл положила блок на колени и впилась в него взглядом, словно могла прочесть содержимое. «Ты хочешь что-то спросить?» Она не оторвала глаз от кристалла, Ольга сразу оживилась. «Что было в этом саркофаге?» — спросила Ольга. «Живое существо, очень важная персона. Оль, лучше тебе не знать и знать поменьше, а то будет как с Аликом». Это он послал. Видимо, до того, как с ним все это... «Давай утопим это в море», — предложила Ольга. «Или разобьем». «Нет, это правда. Вся целиком. Пусть остается и всплывет, когда надо. Отдам Тому на хранение». «А почему ты решила, что Алик переслал это мне?» «Да задача-то в одно действие. Он виделся с моим техником. Техник сознался, что подменил память. Блок у тебя. Не нужно долго соображать, кому Верден доверил пересылку. Все просто». «Я переживаю за тебя. Я что угодно для тебя сделаю», — сказала Ольга. «Опасно», — предупредила Эл. «Тоже мне напугало», — с бравадой взмутилась Ольга. «Мы настроены воевать всерьез, как в прежние времена». «И не боишься?» — спросила Эл. «Конечно, боюсь. Я оказалась в такой глубокой яме, что уж не знаю, есть ли шанс выпутаться. Вы трое — моя единственная надежда. Все, кто со мной общается, окажется на допросе в случае моего ареста. Нужно его предотвратить. За мной будут следить. За вами? Думаю, нет. Противозаконно, и у меня есть план. В общих чертах, если выйдет, победа будет нам гарантирована». «Так уж и гарантированно», — усомнилась Ольга. Но тут она увидела на лице Эл ухмылку с прищуром. «Если Эл так смотрит, жди авантюры. Скучно не будет», — сказала Эл. «Выкладывай», — предложила Ольга. Том видел, как Ольга, обычно сдержанная, припрыжку бежит к своему катеру, забыв о еде. «Значит, договорились. Задание получила». Том понял, что Эл, сложа руки, сидеть не будет. И не теряет времени. Ольга улетела, не простившись. Торопится выручать свою подругу. Он по-хорошему позавидовал Эл. У него были хорошие знакомые, коллеги, но никого, кому бы он мог доверить свою репутацию в подобном случае. Он наблюдатель, обязан действовать сам. У Эл есть друзья, и они хорошо понимают друг друга. Если собираются вместе, то сумеют найти способ изменить положение. Друзья Эл мечтали об общем экипаже, капитаном которого была бы непременно Эл. И Димон употребил на этот случай старинное выражение «только свистни». Том их тайн не знал. Он остался вне их команды, вне общих интересов и секретов, потому что был взрослым. Он не предполагал, каким арсеналом они уже обладают, что роли поделены и существует план А, Б, В, Г, придуманный на случай чрезвычайных ситуаций. Эл никогда не забывала, что она в этом мире пришелец. Они готовились к возможному провалу, сложностям и бегству. Наученные опытом путешествий и учебой в академии, Эл и компания разработали систему на случай разоблачения с массой пунктов, отработанных на практике. Молодые люди вооружились не только техническими новшествами, но и известным им опытом поколений путешественников прошлого. Дополнительный курс разведки в академии был пройден не зря. Каждый умел спрятаться, добыть незаметную информацию, достать транспорт, найти жилье. Они были готовы к неожиданностям, даже и смогли бы потеряться на планете, где человека можно найти в считанные минуты. Ольга добралась до академии, разыскала друзей. Игра началась.